В гостиницу я вошла через служебный ход, оставила ключ у двери и поднялась по пожарной лестнице на свой этаж. Везде царила тишина, обычная для этого времени суток. Через 10 минут я уже была в кровати и, кажется, уснула мгновенно. Разбудил меня Ковалев. В дверь постучали, я спросила, кто, открыла, прошлепала назад и забралась под одеяло. Спать после ночного бдения хотелось невыносимо, и я решила, что следствие подождет. Но Ковалев выглядел таким бодрячком, сразу же захотелось дать ему задание. Я потянулась за сумкой, достала шприц, завернутый в носовой платок, и протянула ему. «Сделай доброе дело, узнай, что там за гадость», — попросила я, зевая. «Что это?» «Мой предполагаемый убийца хотел меня подлечить, хотя вряд ли питал ко мне добрые чувства. Может, содержимое подскажет, где его следует искать? Отправляйся прямо сейчас». «А ты что будешь делать?» «Спать». Не спрашиваю, чем ты занималась ночью, хотя изнываю от любопытства. «Я отвечу, а ты опять начнешь злиться», — съязвила я. «Кстати, у меня еще одна просьба. Наведи справки о некоем Рогужинском, Павле Ильиче». «Можно выполнять?» — ядовито спросил Ковалев. «Выполняйте, офицер». Ковалев ушел, а я поспала еще пару часов. Затем позавтракала, тут и Ковалев вернулся. В тот момент я сидела в кресле, закинув руки за голову, и пыталась навести порядок в собственных мыслях. «Новости есть?» — спросила я. Он с удобствами устроился по соседству и удовлетворенно кивнул. Потом достал листок бумаги и перебросил его мне. Я взглянула, нахмурилась и попросила: «А своими словами можно?» «Пожалуйста. Сильно действующее вещество, которое на время парализует человека. Человек в сознании, но не может и пальцем пошевелить». «Здорово. И где такое вещество можно взять?» «Мой приятель долго интересовался, где его взял я», — посуровил Ковалев и вздохнул. «Он утверждает, что в обычных медучреждениях его нет и быть не может». «Это в обычных, а, скажем, в психиатрической больнице». «Психам колют успокоительное, а эта дрянь скорее из шпионских арсеналов». «Звучит впечатляюще». «Ага. Еще раз повторяю, достать данный препарат весьма сложно, то есть надо очень хорошо знать, где он есть». «Вывод. Если это наш маньяк, то он очень непрост, и повышенное к нему внимание ФСБ становится понятным». «Дела», — пробормотала я и потерла нос. «По моим данным, Петрова похитили люди Гризли, то есть Меченого. Свидетель утверждает, что одного из них, некоего Тимофеева Алексея, хорошо знает». «Это достоверная информация», — нахмурился Ковалев. Я развела руками. «У меня нет повода свидетелю не верить, но в милицию он не пойдет». «Кто твой свидетель? Тот самый Рогужинский? А тебе удалось о нем что-нибудь узнать?» Ковалев пожал плечами. «Шпана, великовозрастный оболтус. Таскается по ночным клубам, играет по маленькой. Условно осужден за кражу в казино. Прихватил из гардероба чужую шубу. Отделался легким испугом, которого хватило на 3 месяца. Через 3 месяца затеял драку, нанес тяжкие телесные повреждения одному гражданину, в результате которых тот скончался». «Кстати, это не тот Павел, который провел ночь в твоей постели?» «Показаниям такого типа можно верить?» — вздохнула я, хотя выглядел убедительно. «Не знаю», — пожал плечами Алексей Дмитриевич. «Чепуха получается», — пожаловалась я. «Если Петрова убил Гризли по приказу Меченого, тогда логично предположить, что и остальные трупы его рук дело. А по словам Талызина, Меченый сильно гневался, что Светку не уберегли. Опять же не вижу, зачем Гризли устраивать мне засаду в машине. У него была возможность разделаться со мной 10 раз. Сбили бы, когда улицу переходила, или пристрелили на худой конец. Тот, кто ждал тебя в машине, не собирался тебя убивать. Точнее, сразу делать это не собирался, потому и запасся лекарством. Ты нужна была ему в здравом уме, но без возможности двигаться. Твоя подруга умирала 2 часа, уточнил он. Я невольно поежилась. Все равно не ясно, зачем Гризли таскался за мной по городу. Я была уверена, что он ищет того же человека, что и мы, убийцу Светки. Почему бы и нет? Убийцы Агнессы, предположительно, было 3. Они проделали с ней то же самое, что и со Светланой. Вырвали сердце и вспороли живот. Но кое-что внесли свое. Они ее распяли и отрезали язык. Если я правильно поняла, ты хочешь сказать, что кто-то имитирует работу маньяка? У нас 2 мужских трупа и 2 женских. В случае с мужчинами можно смело утверждать, что убийство совершено одним и тем же ножом. Нож охотничий, с характерным лезвием. С женщинами все иначе. Орудия убийства разные. В случае с Агнессой действовали 2 человека. «Это что же получается?» — нахмурилась я. «Мужчину убил 1 псих, и если верить свидетелю, то тут не обошлось без Гризли. Светку другой, а Агнессу целая компания. По-моему, чепуха». «Не такая чепуха, если вдуматься. Убийство Агнессы мне с самого начала представлялось имитацией. Не само убийство, конечно, а способ», — усмехнулся Алексей Дмитриевич. «Отвратительная жестокость, страсть к эффектам. Распяли, сердце в холодильнике. Тела мужчин пытались скрыть. Труп Светланы обнаружили на стройке. Ничего подобного в случае с Агнессой. Расчет прост. Агнесса и Светлана — подруги. Логично предположить, что убийца один и тот же». «Значит, имитатор», — пробормотала я. «Скорее, имитаторы, ведь их, предположительно, было 3». «Что ж, звучит фантастично, зато объясняет странное поведение Гризли. Допустим, мужчину убил он, и по неведомой нам причине хотел знать, кто разделался со Светкой. А убийца Светки обратил на меня внимание и решил познакомиться поближе. Если б знать, где мы встречались... Ведь как-то он узнал обо мне?» «Не обязательно встречались, он мог о тебе услышать, хотя...» «Ты болталась по городу и приставала к людям с вопросами. Очень может быть, что кто-то из этих людей наш маньяк и есть». «Да», — протянула я с печалью. «И кто тебе представляется особенно перспективным?» Ковалев пожал плечами, а я продолжила. «Думаю, нам стоит обратить внимание на Авдотьева». О моем интересе ему сообщил Вадим Аркадьевич, и вскоре в машине меня поджидал наш маньяк. «Морда для маньяка у него самая подходящая», — кивнул Ковалев. «Значит, им и займемся. Тем более, что других идей все равно нет. Давай заедем в редакцию. Надо распечатать фотографии». «Какие фотографии?» «Увидишь. Тебе наверняка понравится». По дороге я продолжила свои размышления. Внезапное появление Пашки в моей жизни, мое чудесное спасение, а главное невероятное совпадение. Он свидетель убийства, то есть похищения, которое меня очень интересовало, всерьез настораживало. Предположим, никакое это не совпадение. Зачем кому-то сваливать убийство на Гризли? Первое, что приходит в голову. Чтобы отвести подозрение от себя. Если учесть, что подозреваемый отсутствует, то это довольно затейливо. Второе. Пашка надеялся таким образом заручиться моим доверием и признательностью, в которых он видит необходимость. Третье. Кто-то желает избавиться от Гризли, а, возможно, от его хозяев. То есть идет нормальная борьба конкурентов, в которой ничем не брезгуют. И четвертое. Кто-то просто желал мне помочь и давал подсказку. Эта идея представлялась самой маловероятной, потому что в безвозмездную доброту я не верила. Выходило 50/50. Пашка мог соврать, а мог сказать правду. В пользу его правдивости тот факт, что некий крутой дядя, желая поквитаться за убийство сына, обратился с просьбой к местным господам-бандитам. Допустим, они ищут убийцу и решили, что Петров и Прибытков имеют к убийству отношение. Вот и следы пыток на теле. «О чем думаешь?» — спросил Ковалев, видимо, уже некоторое время наблюдавший за мной. Пока я прикидывала, что ответить, надобность в этом отпала. Мы подъехали к редакции. Лилию удалось застать на рабочем месте. Воспользовавшись ее занятостью, я распечатала фотографии, не привлекая к ним внимания. Представляю, что бы началось, если бы она их увидела. Фотографии получились неплохого качества, а выглядели так зловеще, что я теперь диву давалась, как не скончалась от страха на кладбище. Ковалев ждал меня в машине. Я положила фотографии ему на колени, он посмотрел на них, перевел взгляд на меня и спросил: «Что это?» Бомж не врал. На кладбище происходят странные вещи. «Господи!» — пробормотал Ковалев. «Я думал, это кадры из фильма ужасов». Теперь он рассматривал фотографии очень внимательно. «Откуда они у тебя?» — наконец спросил он. Я пожала плечами. Нетрудно догадаться. Но Ковалев в тот миг догадливостью не блистал. «В каком смысле?» Мы взглянули друг на друга, и он в очередной раз переменился в лице. Впрочем, в последнее время он так часто менялся в лице, что, должно быть, привык. Да и я уже восприняла это как должное. «Объяснись», — приказал он. В голосе металл, в глазах гнев. Рассказ Антоныча произвел впечатление. Я решила проверить его слова. «Результат у тебя в руках». «Ты хочешь сказать, ты раскопала могилу?» Такая мысль ему казалась настолько абсурдной, что он и сам не верил в то, что сказал. «Я хрупкая девушка, физическая работа мне в тягость». «Так вот ты чем занималась ночью. А кто тот придурок, что помогал тебе? Тот самый Павел Рогужинский? Ты нашла себе подходящего помощника». «Он не читает мне нотации, что уже хорошо». «Я не собираюсь читать тебе нотации», — усмехнулся Ковалев. «Совершенно бесполезное занятие. Я хотел бы знать, что ты собираешься с этим делать». Он кивнул на фотографии. «Пока ничего», — вздохнула я. «Не в милицию же с ними идти. Твои коллеги в лучшем случае примут меня за сумасшедшую, а в худшем вполне могут решить, что голову я ему сама оттяпала». «Кстати, мысль не совсем идиотская», — съязвил мой участковый. «Если женщина способна раскапывать могилы, от нее можно ожидать чего угодно. И чтобы доказать свою правоту...» «Какую?» — перебила я и вздохнула. «Какую правоту? Кончай злиться и давай подумаем». «У тебя с головой проблемы», — пробормотал он. «Ты хоть понимаешь? Черт, почему ты мне ничего не сказала? А ты пошел бы со мной?» «Нет, конечно. Самое скверное...» — он ткнул пальцем в фотографии. «Они не могут являться доказательством». «Знаю. А между прочим, там есть еще свежие могилы. Уверена, они это проделывали не раз». «Они? Конечно, ты же помнишь, что рассказал Антоныч? Какая-то банда развлекается тем, что калечит покойников. Они наверняка видят в этом смысл. Сатанинский ритуал, черная магия». Я кивнула. «Ты о чем-нибудь подобном слышала? Может, здесь мы найдем разгадку?» Я протянула ему папку. «Что это?» «Скачала из интернета. То же самое нашли в тайнике у Светки». «Черт-те что!» — сказал он со вздохом. «Будем изучать?» «Придется. Кстати, мне это так же не нравится, как и тебе. Обещаю, что ты больше ничего не предпримешь, не посоветовавшись со мной. А если бы те психи явились на кладбище? Я думаю, с их стороны разумнее свернуть бурную деятельность, по крайней мере, сейчас. Убийство Агнессы взбудоражило весь город. По словам соседки, Светка ходила ночью на кладбище, напомнила я задумчиво. Тем более тебе стоит держаться от него подальше». «Он выходит из темноты», — пробормотала я. Так она написала. «У меня от этой мистики уже мозги пухнут», — пожаловался Ковалев. «Нам стоит навестить Вадима Аркадьевича». «Зачем?» «Зададим ему несколько вопросов». «Об Авдотьеве?» «Даже если ему что-то известно, он вряд ли станет откровенничать с тобой». «А вот Авдотьев, узнав о твоем внимании...» «Алексей Дмитриевич, по-вашему, с какой целью я собираюсь задавать ему вопросы?» Если мы будем сидеть в уголке и ждать не весть чего, вряд ли продвинемся в своих изысканиях». «Значит, ты хочешь его спровоцировать. Что ж, в таком случае нам придется быть неразлучными. Прими это к сведению». «С чего ты взял, что я начну возражать?» — изобразила я удивление. «Да я буду счастлива. Начни ты мелькать у меня перед глазами 24 часа в сутки». «Да? А как же Павел?» «Павел мне тоже интересен, но в настоящее время ты занимаешь меня гораздо больше». Алексей Дмитриевич нахмурился, как видно, пытаясь понять, есть ли в моих словах скрытый смысл, но уточнять не стал. «Едем», — буркнул недовольно. «Не застань мы Вадима Аркадьевича в белых облаках, я бы совершенно не удивилась. Более того, если бы он внезапно покинул город, я бы это приняла как должное. Не берусь объяснять, откуда у меня появилась уверенность, что он причастен к происходящему, но она была. И даже крепла с каждой минутой. Поэтому наличие его в собственном кабинете, наоборот, слегка озадачило. Девушки за стойкой встретили меня как родную. Я заверила, что Вадим Аркадьевич обещал меня принять, и одна из них отправилась в его кабинет выяснить, сможет ли он встретиться со мной сейчас. Алексею Дмитриевичу я предложила ожидать меня в коридоре. «С какой стати?» — возмутился он. «Во-первых, визит стоит денег. Ты что, забыл? Нас двое, и сдерет он с нас вдвойне. А во-вторых, вдруг он разглядит во мне прекрасную душу, влюбится и все выложит». «Хорошо, экономь деньги», — буркнул Ковалев и демонстративно устроился в углу. Вадим Аркадьевич вновь поразил меня. Я считала, что времени для беседы со мной у него не найдется, причем не только сегодня, но и в ближайшие дни, и что мне придется приставать к нему на улице и вообще вести себя неприлично. Однако через пару минут он вышел из кабинета и направился ко мне. «Я ждал вас вчера», — сказал он, поздоровавшись. «Прошу меня извинить, я была в гостях у следователя». Он посмотрел внимательно, точно решал, верить мне или нет, и кивнул. «Что ж, идемте». Мы вошли в кабинет. Он устроился за столом и указал мне на кресло. Я села, улыбнулась, а он произнес: «Слушаю вас». «Собственно, я пришла для того, чтобы вас послушать», — ласково сообщила я. «Но я хотела бы в общих чертах...» «А вы даром ясновидения разве не обладаете?» — задала я вопрос. Он молча смотрел на меня, выжидая. «А вас отзываются как о настоящем волшебнике. Почему-то мне кажется, что вы видите меня насквозь. И наверняка уже знаете, что привело меня в ваш центр». «Так что же вас привело?» — улыбнулся шеф белых облаков. «Не что, а кто?» — поправила его я. Светлана Старостина. Она была довольно странной девушкой и списала обои в своей комнате цитатами из стихов своих и чужих. «Вы, кстати, не были у нее в гостях?» «Нет», — ответил он спокойно. «Значит, ее навещал только ваш друг?» «Друг?» — в голосе удивления. Кстати, прозвучало очень искренне. «Господин Авдотьев, он ведь ваш друг?» «Нет», — покачал Вадим Аркадьевич головой. «С ним очень нелегко дружить. Он живет в другом мире». «Вот как! Но это не мешает вам встречаться?» «Разумеется», — кивнул он. Держался спокойно и не проявил интереса, откуда мне известно последнее. И даже пояснил: «Господин Авдотьев — мой брат». Теперь пришла моя очередь удивляться. «Двоюродный брат. Мы совсем не похожи, что не редкость среди двоюродных. А ваше сходство со Светланой просто потрясает. Вы сестры?» «Нет». «Странно. Впрочем, чего не бывает в жизни? Слышали о теории, что у каждого из нас есть в этом мире двойник?» «Вы хорошо знали Светлану?» «Я ее совсем не знал», — вздохнул он. «Видел несколько раз. Дважды здесь, в центре, а еще раньше на вечере поэзии. Она писала прекрасные стихи, а я большой поклонник поэзии. Как-то друзья пригласили меня на презентацию книги Петра Соловьева. Вот там я и увидел Светлану. Она читала свои стихи, и я был просто сражен. Красивая женщина, умна, талантлива, так тонко чувствует поэзию. Вы с ней познакомились? Нет. Вам это может показаться смешным, но я не рискнул подойти. У них там своя тусовка. Допустим, подошел бы я, выразил восхищение. Довольно глупо, по-моему. Извините, что вынуждена расспрашивать вас, сочла нужным извиниться я. Все это я рассказала следователю, когда здесь была милиция после ее смерти. Так что не вижу причин, почему бы не рассказать и вам. Уверен, вами движет непраздное любопытство. Вы пытаетесь раскрыть тайну ее смерти? Он смотрел очень серьезно. В какой-то момент я даже решила, что он хочет меня загипнотизировать. Но он отвел взгляд, а потом принялся вертеть в руках карандаш, сосредоточив на нем свое внимание. «Вы очень похожи. Между вами должна быть связь, очень сильная. Иногда таким образом связанные люди чувствуют, что произошла беда, даже если находятся на разных континентах. Они ощущают боль друг друга или сильную радость. У вас было так же?» «Не уверена. Наверное, потому что на самом деле мы со Светланой очень разные. Она сделала пластическую операцию, чтобы быть похожей на меня». Вадим Аркадьевич быстро взглянул на меня и, вновь вернувшись к возне с карандашом, спросил. «Она хотела быть вами, думать, как вы, видеть вашими глазами. Примерно так. Но вас это тяготило? Неудивительно, правда? А теперь вы испытываете чувство вины и пытаетесь... Следствие в тупике, а она живет в вас и заставляет действовать. Даже если бы мы со Светланой были едва знакомы, я все равно бы хотела видеть убийцу на скамье подсудимых. Разумеется, но у вас все усугубляется сильной духовной связью. Что ж, могу вам только пожелать поскорее разгадать все тайны, потому что до тех пор она вас не оставит. Вы мне лучше помогите, — миролюбиво предложила она. «Избавиться от ее я? Нет, разгадать тайны. Вы думаете, я не помог бы следствию? Она была очень талантлива, — сказал он с печалью. Мир потерял талантливого человека, а, следовательно, обеднел. Значит, вы с ней так и не познакомились. Она пришла в центр, и я увидел ее случайно. Зашел в кабинет, где она беседовала с Паисией, и увидел. Потом дождался, когда она освободится». Хотел сказать, как мне нравятся ее стихи, но не решился. Задал какой-то глупый вопрос, и все, она ушла. В то время она уже была знакома с вашим братом? Вряд ли, но я рассказал ему о ней. Рассказали? Ну да, я думал о ней, мне хотелось с кем-то поговорить, и я рассказал. А потом увидел их вместе, случайно. «Вы сообщили об этом следователю?» — спросила я. Он вздохнул. «Нет», — ответил Вадим Аркадьевич, помедлив. «Почему?» «Потому что он не спрашивал. Он задавал вопросы, а я на них отвечал. Вот и все. Центр Светлана посещала задолго до своей смерти, и особых вопросов ко мне у милиции не возникло». «А с братом вы на эту тему говорили?» «Нет». «Вы их видели один раз?» «Да, в его доме. Я заехал, впрочем, неважно. Она вышла на веранду, но я успел ее увидеть». «Он не хотел, чтобы вы ее видели?» «Конечно, не хотел. Наверное, ему было очень неловко». «Вы думаете, они были любовниками?» «Вряд ли». Ответ, признаться, меня удивил. «Но если...» «Духовное родство может быть в тысячи раз сильнее любой физической близости. Для некоторых людей секс мало что значит. Светлана была духовным человеком. Она писала прекрасные стихи». «Что-нибудь помните наизусть?» «Да почти все». Он достал из ящика стола книжку стихов и протянул мне. «Вот, они всегда со мной, можете почитать. Впрочем, вы наверняка...» «Жаль, что у парня не хватило духу с ней поговорить», — с тоской подумала я. «Наберись он тогда отваги. Возможно, у этой истории был бы совсем другой конец. Хотя, если он не дурак, быстро бы понял, что собой представляет Светка». Правда, говорят, любовь слепа.